Берлин, 7 ноября 1999 года. Гога мог позвонить, а мог решить, что не нужно звонить неизвестным, появившимся так неожиданно перед ним. Однако деньги он взял, а у подобных типов была своя гордость. Он должен был позвонить, и Дронго весь день терпеливо ждал звонка в своем номере. Дважды стучала Лариса, предлагая пойти пообедать. И дважды он отказывался. У него болела голова после грандиозной попойки с Меннартом. И хотя прошло уже 2 дня, ему пришлось опять принять таблетку аспирина, чтобы несколько прийти в себя. Сегодня было 7 ноября. В прежние дни в советских посольствах этот день считался не просто праздником, а главным праздником, и все сотрудники зарубежных представительств дружно отмечали этот день. После 1991 года подобные праздники не отмечались не только в российских посольствах, водрузивших на своих зданиях триколоры, но и в посольствах других государств, бывших республик СССР, словно 7 ноября не имело никакого отношения к их истории. Дронго подумал о том, что раньше в этот день проводились грандиозные демонстрации и парады, когда людей собирали в колонны секретари партийных комитетов, направлявших энтузиазм людей в нужное им русло. Надуманный энтузиазм масс был нужен руководству страны для подтверждения своего реноме внутри страны и на Западе. Но сами люди часто искренне тянулись к праздникам, превращая ноябрьские и первомайские демонстрации в веселые шествия, доставлявшие удовольствие детям и хоть отчасти компенсировавшие отсутствие многих карнавальных и уличных мероприятий, которые были запрещены. Он ждал до 8 часов вечера, нервничая от того, что осталось так мало времени. Однако в 8 часов раздался звонок, и Гуга сообщил ему, что Гайслера можно найти в Дортмунде на Кайзерштрассе. «Номер дома», — уточнил Дронго. «Он будет ждать вас завтра в этом доме в 9 часов утра», — сообщил Гуга. «Надеюсь, вы успеете туда доехать. До свидания». Уточнив адрес и взглянув на часы, Дронго буквально ворвался в номер Ларис. «Мне звонил Гуга. Нужно срочно выезжать в Дортмунд», — сказал он. «Кажется, Гайслер вернулся в Германию». «Этого не может быть», — возразила Лариса, — «это ловушка». «Ты поедешь в Дортмунд, и тебя арестует немецкая полиция, либо подставят как убийцу, либо убьют как ненужного свидетеля. Я бы на твоем месте никуда не ездил». «Я должен разобраться», — упрямо настаивал Дронго. «Ведь Гайслер не должен был возвращаться в Германию ни при каких обстоятельствах. Израиль передал на него сведения в Интерпол. Его появление в любой точке Европы автоматически должно привести к его аресту. Однако он рискнул вернуться. Тогда почему он так рискует? И что действительно произошло в Тель-Авиве? Чем ему так сильно мешал Буцман, что он решил его застрелить? Своего друга, который спас ему жизнь? Почему он решил застрелить Буцмана?» «Ответ лучше искать в Берлине», — упрямо сказала Лариса. «Сегодня уже поздно. 7 ноября. У нас еще есть в запасе 2 дня. «Если будем сидеть в отеле, то у нас ничего не получится», — резонно возразил Дронго. «Я собираю вещи и выезжаю в Дортмунд». «Подожди», — предложила Лариса. «Я возьму машину, и мы поедем по трассе. Дортмунд совсем недалеко. Ни в коем случае появление там машины с берлинскими номерами вызовет подозрение. Поэтому будет лучше, если ты останешься здесь, а я поеду в Дортмунд». «Мы поедем вместе», — возразила Лариса. «И учти, что Гайсер не мог так просто вернуться. Значит, нас обманывали в Тель-Авиве. Или пытаются обмануть в Берлине. И в любом случае, мне это не нравится. Мне очень не нравится ни этот звонок Гуга, ни место жительства Гайслера. Мы останемся здесь, Дронго. Я считаю, так будет надежнее». «В таком случае мы не получим никакого результата». Она посмотрела на него, пожала плечами. «Поступай, как хочешь. Я еду вместе с тобой. В конце концов, у каждого из нас своя задача. Вещи оставим здесь и поедем на вокзал», — предложил Дронго. «Может быть, в Дортмунд есть ночной поезд или какой-нибудь другой с пересадками? Нужно сделать все, чтобы завтра утром быть в Дортмунде. Меня беспокоит еще одно обстоятельство. Почему Гуга дал нам адрес Гайслера? Ведь было бы логичнее, если бы он дал самому Гайслеру наш телефон. Тот бы позвонил и попытался выяснить, кто именно хочет выйти с ним на связь. Но он этого не делает. Вообще в нашем деле столько запутанного, что лучше разбираться самим». Он вышел из ее номера, чтобы собрать необходимый минимум вещей у себя. Но когда он закончил собираться, в дверь позвонили. Он осторожно посмотрел в глазок и увидел, что на пороге стоит Лариса, открыл дверь. «Получили сообщение о Дамме», — сказала Лариса. «Эрих Дамме был руководителем отдела. Работал вместе с полковником Хейлихом. После объединения Германии некоторое время нигде не работал. Затем был арестован как бывший сотрудник Штази и осужден на 6 лет. Вышел из тюрьмы в 96-м, отсидел 4 года. Где он сейчас и чем занимается, неизвестно. Они в нескольких вариантах повторяли его фамилию. Но Меннард настаивал, что именно Дамме приезжал к ним ночью. Думаете, ему разрешили забрать часть документов?» «Нет, не думаю. Если бы у руководства советской разведки не оказались полные списки в ноябре 89-го, оно приняло бы соответствующие меры. Тогда еще у них были некоторые возможности. Но судя по тому, как пытались вылечить Шилковского, в руководстве первого главного управления КГБ СССР полагали, что сотрудники Хейлиха совсем неплохо справились со своей работой. Мы едем в Дортмунд, Лариса. Последний акт этой драмы должен быть сыгран по законам театра. Вот только я не знаю, что это будет. Комедия, трагедия, фарс. В любом случае, спектакль должен быть доигран до конца. И потом, у нас есть еще 2 дня. И сдаваться я не намерен».